Но тут послышались удары барабана. Наступило время сумерек, когда обычно во время похорон совершалась церемония сожжения бумажных денег. В доме послышались плач и причитания, и Фэнзе так ничего и не удалось сказать. Она хотела продолжить разговор с госпожой Ван после окончания церемонии. Но госпожа Ван заторопила ее уходить. «Здесь мы сами все устроим, а ты распорядись насчет завтрашнего дня». Фэнзе не решилась перечить ей, молча проглотила обиду и удалилась. Она собрала всю прислугу, отдала необходимые распоряжения, а затем стала взывать к престарелым служанкам. «Тетушки, пожалейте меня. Госпожи меня так обижают. А все из-за того, что вы не хотите стараться. Надо мною все смеются, прошу вас, хоть завтра потрудитесь. Ведь вы не первый день занимаетесь хозяйственными делами, госпожа», — воскликнули женщины. «Разве мы когда-нибудь осмелились вас ослушаться? Но нас совершенно задергали. Вот вы приказали накрыть столы, но одни хотят есть здесь, другие дома. Пока мы бегаем, выясняется, что одна госпожа ушла, другая пришла. Да разве при таких порядках мы можем управиться? И потом просим вас, уговорите барышень, чтобы они не привередничали. Они прислуживали старой госпоже и научились своевольничать», — проговорила Фэнзе. «Если госпожи с ними не справляются, разве я могу им приказать? Неужели вы не можете придержать всех этих барышень?» — сокрушенно восклицали служанки. «Вспомните, как вы распоряжались похоронами госпожи Цинь в восточном дворце Нинго и строго наказывали любого, кто осмеливался нарушить ваше приказание. Кто тогда решился бы проявить неповиновение?» «Во дворце Нинго все решала я сама. Мне дали власть», — со вздохом произнесла Фэнзе. «Госпожа Вэн тогда неудобно было делать мне замечания. Сейчас все происходит у нас в доме. Похороны бабушки касаются всего нашего рода, поэтому каждый высказывает свои замечания. Кроме того, денег мне не дают. Вот, например, мне велели устроить траурный навес. А как его сделать?» «Ну, об этом должен позаботиться второй господин Дзялянь», — отвечали ей. «Неужто он не управится?» «Хм, тоже сказали», — усмехнулась Фэнзе. «Он сам в затруднительном положении. Он деньгами не распоряжается и ничего не может купить». «Неужели?» — удивились служанки. «Хотите убедиться? Спросите управляющих», — бросила в ответ Фэнзе. «Вон оно что!» — вскричали служанки. «Мы слышали, как люди с недовольством говорили, что во время похорон все делается шиворот на выворот, но ни о чем не догадывались. Но как же после этого у нас могло появиться желание быть старательными?» «Не будем об этом говорить», — прервала их Фэнзе. «Прошу вас только выполнять все, что вам поручают. Если кто-либо из старших выскажет еще раз недовольство вашей нерадивостью, я не прощу». «Приказывайте, госпожа, мы не будем роптать», — отвечали ей. «Только учтите, что старшие господа тоже отдают разные указания, и всем угодить трудно». «Дорогие тетушки», — просила их Фэнзе, которая никак не могла придумать, что ей делать. «Помогите мне хоть завтра. Все, о чем вы просили, я постараюсь объяснить барышням». Наконец служанки удалились. Фэнзе не могла забыть, как ее обидели, и, думая об этом, все больше сердилась. А когда забрезжил рассвет, ей снова пришлось идти в дом покойницы. Фэнзе не прочь была заняться наведением порядка в доме.